Глава 11. «Куда мы едем? Так и не раскроешь секрет?» — спросила Маша. «Терпение. Скоро сама все увидишь». Они уже ехали в такси, но Алекс по-прежнему не говорил, куда именно. Горный серпантин вился и вился. С одной стороны дорога прилегала к горам, покрытым густым лесом, а с другой открывался волшебный вид на море. «А теперь приготовься. Прямо сейчас, сразу за ближайшим поворотом, ты увидишь чудо», — предупредил Александр, и его спутница невольно замерла в ожидании. «Вот это да!» Через пару минут раздался восторженный вздох, когда за очередным крутым изгибом серпантина возникла отвесная скала, и на ее вершине показался старинный храм. Он буквально парил в воздухе и являл собой зрелище неописуемой красоты и величия. Мария от восхищения сначала не могла найти слов, а потом воскликнула: «Но как? Как такое возможно построить храм на горной вершине? Это действительно настоящее чудо!» «Но это еще не все», — пообещал Алекс. И через некоторое время серпантин привел их авто прямо к той самой церкви. «А теперь закрой глаза и пообещай, что не будешь подглядывать», — сказал Саша, когда они вышли из такси. Маша послушно закрыла глаза. И хотя было очень любопытно, но она честно ждала. Так они сделали несколько шагов, и, наконец, Алекс сказал: «А теперь можешь открыть глаза». «О-о-о!» — оцепенела от восхищения изумленная Мария. Перехватила дыхание от того, что возлюбленный подвел ее к краю горы. Оттуда, как на ладони, во всей красе предстала волшебная панорама Крымского побережья. Маша рискнула приблизиться к ограждению, отделявшему от пропасти. «Тебе сейчас не страшно?» — тихо спросил Александр. «Нет, больше не страшно. Спасибо тебе, что привез меня в такое удивительное место. Теперь осталось покорить еще одну вершину», — сказал Саша и крепко обнял возлюбленную за плечи. И они долго так стояли, замерев в немом восторге и любуясь всей этой природной роскошью. Послышался какой-то шум, и пара решила посмотреть, что там происходит. Оказалось, что это свадьба. Из храма после венчания вышла праздничная процессия. Красивая невеста в белоснежной фате и длинном платье и очень серьезный, одухотворенный жених. «Классно ребята придумали венчаться в таком потрясающем месте. Молодцы!» — воскликнула Мария, глядя на молодоженов. Девичьи глаза при этом вспыхивали особым блеском. «А ты тоже так хотела бы?» — вдруг спросил Александр. Он в этот момент пристально наблюдал за возлюбленной, буквально пронзал ее своим цепким взглядом. «Ну, не знаю. Как-то неожиданно. Я не думала об этом», — протянула та, смущенная таким вопросом, в лоб. Эта тема никогда не поднималась. Даже никакого признания в любви не было. И тут вдруг такие вопросы. Сначала Машу это привело в тупик, но она все же призналась. «Хотя, да, думаю, что мне бы здесь очень понравилось, и это мягко сказано, я была бы счастлива». Услышав это, Алекс вдруг принялся рыться в карманах. Там оказалось пусто. И тут он то ли в шутку, то ли всерьез сообщил: «Обручальных колец у меня с собой сейчас не оказалось. Извини, дорогая». «Ладно, милый, прощаю тебе твою забывчивость», — улыбнулась та и нежно поцеловала возлюбленного в губы. «Но у меня есть одна идея. Подожди, я сейчас приду». И Саша вернулся к сувенирным палаткам, которые они проходили по пути к храму. Походил там, остановился около продавца футболок. Порывшись в них, выудил парочку и расплатился. «Вот, посмотри-ка, что у меня есть», — вернувшись, просиял Александр и протянул пакет с купленными футболками. Они были самые обыкновенные, белые, размера оверсайз. «Ты купил футболки? А зачем? Что в них такого необычного?» — удивилась Мария. «Дело не в футболках, дело в надписи на них». Маша развернула покупку и обнаружила, что на каждой из футболок красовалась одна и та же надпись большими буквами Я плюс ты. Забавно. Ну что, так пойдет? Для чего пойдет? Не поняла Маша. Как замена обручальным кольцам, пояснил Саша. Временная замена, отпускная. Ведь надпись очень подходящая. А-а-а, поняла. Если тут поставить знак равенства и дописать слово, которое обычно пишется в таких случаях, осторожно сказала Маша, словно боясь произнести то самое заветное слово. «Любовь», — сказал за нее Алекс. «Да, любовь. Тогда, конечно, пойдет», — засмеялась Маша. Ей очень понравилась эта милая шутка. «Тогда надевай прямо сейчас, и я тоже надену». «Вот теперь мы с тобой стали, я плюс ты», — довольно произнес Александр, когда они нарядились. И так и пошли дальше, обнявшись в одинаковых футболках с говорящей надписью. На обратном пути Мария притихла. Она положила голову на плечо Алексу, и он думал, что его спутница заснула. А она просто закрыла глаза и задумалась. И все мысли были, конечно же, о нем, о ее возлюбленном. Как странно все в нашей жизни. Еще совсем недавно я знать не знала о существовании этого человека. И вот уже я не просто с ним знакома, а он мне успел стать ближе всех в этом мире. Да что там говорить? Я без ума от него. А эти милые футболки? Они стали нам заменой обручальных колец. Понятно, что это была всего лишь шутка. Но все же приятно осознавать, что я своему мужчине тоже не безразлична. Когда Мария, заходя в свой номер, открыла дверь, прямо из-под ног вдруг метнулось что-то маленькое, темное и страшное. Это нечто взлетело и понеслось по комнате. «А-а-а!» от неожиданности закричала Маша. Визг разнесся на весь этаж. Александр, который в эту минуту поднимался по лестнице на другой этаж, услышал крики и быстро рванул назад. Но попутно успел заметить, как в конце коридора мелькнули его близнецы и исчезли. И тут же раздался их смех. В голове промелькнуло. «Что мои бандиты здесь делают? Почему они не на детской площадке?» «Что случилось?» — крикнул Саша, забежав в номер. «Я зашла, а там...» «Оно!» — заикаясь от волнения, пробормотала побледневшая Маша. «Что оно?» «Какое-то существо! Такое жуткое! Оно метнулось вверх!» «Паук?» «Нет, оно взлетело!» «Где оно?» «Не знаю! Куда-то улетело!» «Успокойся! Все хорошо! Ничего страшного не произошло!» — успокоил Алекс возлюбленную. Пошел по комнате и осторожно заглянул за штору. «Все понятно! Это летучая мышь. Она спряталась там за занавеской и притаилась». «Что?» — воскликнула Мария, и ее глаза снова округлились от ужаса. «Не бойся», — успокоил Саша. «Обыкновенная маленькая летучая мышка». «Фу, какая гадость! У меня душа ушла в пятки. Но откуда она здесь взялась?» «Кажется, я догадываюсь». Тут на крик прибежала испуганная горничная. «Что тут произошло?» «Все в порядке», — уверенно произнес Александр. «Ложная тревога. Просто мои сорванцы решили подшутить над девушкой, а она не догадалась, что это шутка, и испугалась». «Хорошо, а то я уж испугалась, что что-то случилось», — успокоилась горничная. «Спасибо вам». «Если что, обращайтесь», — ответила та и удалилась. «Ты сказал, мои сорванцы. Неужели это близнецы натворили?» — спросила Маша. «Да, это их рук дело. Только они могли додуматься подсунуть тебе летучую мышь. Больше некому», — уверенно ответил Алекс. «Ну, я им сейчас покажу». «Не надо, Саша», — попросила она. «Пожалуйста, не наказывай их, прошу тебя. Просто я им не нравлюсь». «Ладно. Сейчас надо думать, как отловить мышку». «Да как же мы ее отловим? Где дети вообще раздобыли эту тварь?» «Это нетрудно. Здесь, на южном побережье, очень много летучих мышей. Для них тут раздолье. Каждый вечер летают и пожирают разных мошек». Александр обнял Машу и долго не выпускал ее из своих объятий, до тех пор, пока она окончательно не успокоилась. «А теперь принеси ко мне большое полотенце», — сказал Алекс, а сам осторожно направился в сторону окна. Очень аккуратно, чтобы не еще сильнее не испугать животное, широко раскрыл створки окна. затем взял полотенце и тихо-тихо, как кот во время охоты, прокрался к шторе, за которой скрывалась летучая мышь. И вот одно резкое движение, и полотенце накинуто на зверька. Тот затрепыхался. Саша поднес полотенце к окну и вытряхнул его содержимое на улицу. Перепуганная мышь, ослепленная солнцем, шарахнулась куда-то в сторону и быстро улетела прочь. «Вот и все! Отбой воздушной тревоги! Опасность миновала!» — улыбнулся Александр. «Мой спаситель! И что бы я без тебя делала? Наверное, умерла бы со страху!» — кинулась ему на шею Мария. В знак благодарности она наградила своего возлюбленного поцелуем. «Все-все-все, стоп, а то не смогу уйти, я останусь», — запротестовал тот, вырываясь из нежных объятий. «Мне еще с моей бандой надо разобраться». Близнецы уплетали пирожные и запивали их соком, празднуя победу над ненавистной противницей. Но в то же время понимали, что их рассекретили. Отец засек их в коридоре и слышал их смех. Брат с сестрой понимали, что наказание неизбежно. «И как это понимать?» — строго спросил Алекс, входя в комнату. Дети молчали. Теперь, в ожидании нагоняя, они сделались тише воды, ниже травы. «Только не говорите, что это не вы. Я все знаю». «Откуда?» — удивился Данька. «Нас никто не видел», — выпалила Лиза, тем самым выдав их с потрохами. «А мне мышка все рассказала», — вдруг сообщил папа. — Какая мышка? — хором воскликнули изумленные двойняшки. — Та самая, которую вы подбросили Марии, чтобы ее испугать. Эта летучая мышь обо всем мне сообщила, в благодарность за то, что я ее выпустил в окно, на свободу. Близнецы окончательно поняли, что отпираться бесполезно, и начали толкать друг друга в бок. — Ну, кто начнет? — строго спросил отец. — Давай, Даниил. «Тебе, как мужчине, придется отдуваться за двоих». «Я... мы... ну...» — неуверенно начал мальчик. «На улице старшие мальчишки показали нам летучую мышь. Они ее поймали вечером, и мы выпросили мышь себе. Сказали, что нам надо для важного дела». «И что же это за важное дело?» «Напугать тетю Марию», — признался сын, опустив голову. «И с какой целью?» «Чтобы она испугалась и поскорее уехала отсюда, вот с какой целью!» — не выдержала Лиза. «Так, и что теперь мне с вами делать? Какое наказание вам положено за такое преступление? Сами-то как думаете?» — спросил Алекс. «Мы не знаем», — хором протянули близнецы. «Выпороть вас, что ли?» — задумчиво произнес папа. «Где мой ремень?» Дети, услышав это, начали переглядываться и устроили перепалку. «Это все ты! Ты первая придумала пугать тетю Марию!» — прошептал Данька сестре. «Неправда! Это ты придумал!» — начала в ответ спорить Лиза. «Так вот», — прервал молчание отец, — «можете сказать спасибо Марии?» «Да-да, именно Марии. Это она попросила, чтобы я вас не наказывал». Близнецы снова удивленно переглянулись и пожали плечами. «Легко отделались».